«А он знает о пропаже медальона?» — показал бессменный на окно. Надя сказала, что нет, потому что иначе ей пришлось бы объяснять, что это за медальон и откуда она получила его, а делать это она не хотела, не посоветовавшись с бессменным. «И прекрасно», — одобрил он, — «и не рассказывайте, пусть вся эта история останется между нами». И ему показалось особенно приятным, что между ним и Надей существует теперь тайна. «Не станем будить ее», — сказала Надя, глядя на спящую француженку. «Пойдемте наверх, в библиотеку». Наверху в библиотеке они нашли Елагина и Индуса. Елагин ходил по комнате. К утру Рари сидел у стола и раскланялся с бессменным, как со знакомым. «Я нарочно позвал вас», — заговорил Елагин, обращаясь к Наде и бессменному, — «чтобы вы были свидетелями». «Вы видите эти часы?» — спросил он, показывая на большие стенные часы, стоявшие в ящике из карельской березы. «Вы видите? Маятник их остановлен». Огромный маятник часов с блестящим медным диском действительно висел совершенно неподвижно. «Остановлен», — подтвердил, взглянув на маятник бессменный. «Ну вот, значит, мне это не кажется, а на самом деле так», — подхватил Елагин. «А знаете, кто остановил его? И остановил, не прикасаясь руками, не отпирая дверцы часов, не сходя со своего места, одним пристальным взглядом». Бессменный понял, что речь идет об Индусе, и поглядел на Кутра Рари. Тот спокойно сидел, как будто ничего особенного не случилось. «Неужели это возможно?» – недоверчиво улыбнулся князь. «Я для этого и позвал вас, чтобы вы были свидетелями», – снова заговорил Елагин. «Он обещает заставить маятник двигаться так же, как остановил его. Смотрите». Кутра Рари в это время обернулся к часам, и его черные глаза уставились на маятник. Его лицо не изменилось, но преобразилось как-то, стало строгим, сосредоточенным. Однако особенных усилий или напряжения в нем не было заметно. Кутра Рари глядел уверенно и пристально. Вот и все. Елагин остановился и притих. Бессменные Надя затаили дыхание. Князь не спускал взора с маятника. Он видел, что маятник не шевелится, висит, и часы стоят, и не верил в душе тому, что они пойдут. Но вот ему показалось, как будто едва заметно еще маятник колеблется. Чуть-чуть двинулся в сторону, потом в другую. «Это всегда так кажется», — подумал бессменный. «Когда долго глядишь на что-нибудь, то начинает мерещиться движение. Если на грудь мертвого смотреть, то в конце концов покажется, что мертвый дышит». Но, думая это, князь вместе с тем должен был через несколько секунд убедиться, что он ошибается. Едва уловимое сначала колебание маятника мало-помалу становилось яснее. Теперь уже не могло быть сомнения, что тяжелый маятник закачался. Размах его делался все сильнее и сильнее. Послышался, наконец, мерный стук, отбиваемый им, и слепому стало бы понятно, что часы идут. «Достояли ли они?» — усомнился бессменный и сейчас же остановил себя. Он должен был признать, что часы действительно стояли, а теперь шли. И сделал это Кутра Рари, не сходя со своего места.